Царство сверкает потемневшим серебром. Тихо, призрачно ступают чьи-то стопы за окном. Моросит осенний дождик, слезы северных богов. Пробегает мелкой дрожью дымка вдоль морщин стволов. Тот и дивное видение, где потерян образ твой, исчезающий, как время, между небом и землей. Ливни осени размыли малошавый зыбкий лик. Пусть следы твои остыли, трона заревом горит. Пусть следы твои остыли, кроносаревом.